Затем заворотник потащил его дальше, пока не увидел кучу деревянных контейнеров. Отодвинув один, впихнул в образовавшуюся щель тело и задвинул контейнер на место. Там его не найдут до тех пор, пока не появятся рабочие и не станут разбирать ящики, а это произойдет через несколько часов. Роджер вернулся на Лайм-стрит. У дверей его поджидал Харри. «Окей, сэр?» «Да, пошли. У нас мало времени». «Но мне еще нужно достать инструменты», — возразил он. «Я буду ждать вас через час, скажем, у Берлингтонской аркады. Сейчас 11, там я буду в полночь». «Прекрасно». Харри повернулся и быстрым шагом направился к Стрэнду, чтобы взять такси. Роджеру теперь надо было как-то убить час. Никогда еще 60 минут не казались ему столь долгими. Пешком он добрался до Берлингтонской аркады. Мозг его напряженно работал, обдумывая все варианты. Дом Кеннеди наверняка охраняется. Кеннеди, то есть Хемингуэй, видимо, держит документы дома, где чувствует себя в абсолютной безопасности. Правда, может подвести Харри, испугаться или попросту надуть. Не исключено и то, что появится человек Кеннеди, пешком или в машине, и хладнокровно всадит в него пулю. Роджер шел по ночной Бонд-стрит в направлении Оксфорд-стрит. По пути ему попалось несколько человек. Вероятно, они возвращались из Эолиан-Холла, концертного зала лондонского радио. Промчалось несколько такси. С Оксфорд-стрит выплыл сверкающий лимузин, который, поравнявшись с ним, замедлил ход. Было без 10:12. Роджер опасливо взглянул на машину, готовый метнуться в сторону, если шофер или пассажир сделает хоть малейшее движение. Но машина проехала мимо. Роджер двинулся назад. Была теплая ночь, но его знобило. Торжественно пробили куранты. Полночь. Каждый удар казался громким и пугающим. На условленном месте Харри не оказалось. Роджер повернул обратно. Стоять на месте было опасно. Еще одна машина проехала мимо, замедлила ход на повороте и свернула за угол. Шофер даже не посмотрел в его сторону. Потом еще одна, уже не частная, а таксомотор. Машина притормозила. Из нее выбрался Харри с большой сумкой и, заплатив, отпустил машину. Роджер заметил, что шофер подозрительно посмотрел в его сторону. Впрочем, таксисты не жалуют ночных пассажиров. Роджер подумал, что стоило назначить встречу возле какого-нибудь отеля. Здесь их было несколько. Такси уехало, и Харри поспешил навстречу Роджеру. «Ну вот, сэр, мне повезло. Я добыл все, что нужно». Голос его звучал хрипло. «Достал новейший аппарат, гораздо лучше старой ацетиленовой горелки. Правда, он не из легких, но вполне можно нести одному. Вообще-то лучше иметь и то, и другое. Но тогда без машины не обойтись. Нам далеко идти, сэр?» «Да. Давай я немного понесу. Благодарю вас, но я справлюсь сам, сэр». Сначала они прошли всю Бонд-стрит. За Брук-стрит свернули влево. Роджер взял у Харри сумку. Она оказалась тяжелее, чем он предполагал. Трижды они менялись, прежде чем добрались до угла Маунджей-сквер. Они свернули за угол, прошли несколько ярдов до того места, где начинался служебный въезд, ведущий во двор домов, расположенных вокруг площади. Маунджей-сквер нельзя было назвать типично лондонской площадью. Таблички с номерами домов крепились к чугунным воротам, за которыми находились небольшие садики. Роджер не стал зажигать фонарь. Он просто подходил вплотную и всматривался в каждую табличку. Таким образом он отыскал номер 23. Белая табличка на черном фоне ворот. На нее падал свет из окон противоположного дома. Следующий номер — 25. И, наконец, 27. «Пришли», — сказал Роджер. «Я взгляну на ворота», — предложил Харри. Он вдруг стал как-то даже выше ростом, значительнее, увереннее, почувствовал себя нужным для предстоящей важной работы. Ворота были заперты, но запор оказался простым. Харри легко отпер его отмычкой, не произведя при этом ни малейшего шума. Петли даже не скрипнули, когда он отворял ворота. Двор был пуст. Их туфли на каучуковой подошве гасили звуки шагов. Скрытый тенью дома, Роджер заметил свет в верхнем окне. От ворот его не было видно. Он просачивался сквозь щель в шторах. Видимо, это была комната прислуги. Харри посмотрел наверх, потом на дверь. Фонарь он не зажигал, да и вряд ли тот был ему нужен. Мягко ощупал пальцами дверь, не заботясь о том, что может оставить на ней отпечатки. «Ничего не скажешь», — наконец произнес он. «Отличная работа. Замки запираются только изнутри. Не знаете, есть ли там сигнализация?» «Вероятно, да», — Харри презрительно фыркнул. Отстранив Роджера, направился к длинному узкому окну возле двери. Подойдя, впервые зажег фонарик. Харри стоял спиной к улице и домам на противоположной стороне, осторожно ощупывая раму. Жалюзи были опущены, и он осматривал их края в поисках провода сигнализации. Внезапно Харри погасил фонарь и подошел к Роджеру. «Могут быть осложнения», — сообщил он. «А что, если попробовать через окно второго этажа? Нужна лестница. Стойте здесь». Он исчез, оставив Роджеру сумку с инструментами. Отсутствовал Харри, как показалось Роджеру, слишком долго. Появился внезапно и тихо, словно дух. «Нашел?» «Нет. Но будьте осторожны», — произнес шепотом Харри. «Тихо». Роджер отошел в сторону. Харри вынул из сумки предмет, напоминающий по виду сложенный коврик. Затем извлек небольшую банку. Он полил водой коврик и, развернув его, наложил на поверхность оконного стекла. Прилипший коврик должен был заглушить звук. Харри взял молоток и сильно ударил по коврику. Стекло издало глухой звук. Харри фыркнул. «Триплекс». Он снял коврик, завернул его в газету и убрал в сумку. Достал дрель и, работая бесшумно, высверлил в деревянной раме рядом друг с другом четыре отверстия. Затем, взяв тонкую пилку, стал пилить. Полотно, обильно смазанное жиром, не издавало ни звука. Минут через пять он выпилил кусочек рамы, просунул в узкое отверстие руку, подсвечивая себе фонариком, нащупал запор. Запор громко щелкнул. Харри застыл на месте. Все было тихо. Никакой тревоги. Харри снова сунул руку в отверстие, нащупал и отсоединил провод сигнализации. Это отняло довольно много времени. По улице прошла автомашина, осветив фарами дома на противоположной стороне. Но Харри не прекращал работы. За окном послышался легкий щелчок, и он выдернул руку из отверстия. Потом толкнул раму вверх. Она немного заскрипела, но сигнала тревоги не последовало. «Сумку!» — скомандовал Харри, вскарабкиваясь на подоконник и отводя в стороны шторы. Роджер подал ему раскрытую сумку и затем влез сам. «Может быть, стоит отключить весь свет в доме?» — предложил он. «Не вздумай. В верхних комнатах горит свет. Если его отключить, они пойдут проверять, что случилось».